Глава 23. Разоблачительно родственная. «За мной!» — тихо скомандовал гад блюстителем вместо «Поздравляю, дорогие мои, с первой успешной миссией!» и бумкнул по гонгу артефакту, открывая портал в свой кабинет. Подхватив сумки, ребята поспешили за Деором. Подождав, пока студенты рассядутся традиционным рядком на диване, декан поинтересовался. «Ничего не хотите спросить?» «Может, вы нам сразу скажете, мастер, что мы должны хотеть спросить?» Не поддался на провокацию тролль. «Маш Елису только волю дай, он вас вопросами по маковку засыпет и сверху добавит». «Логично», — признал декан талант скромно потопившегося дракончика и, привычно откинувшись в рабочем кресле, пояснил. «Речь о том, почему на вас, второкурсников, пал жребий исполнить пророчество не только раньше второго семестра, но и прежде обещанных на адаптацию цикла для нового состава вашей команды». «Эх!» — невозмутимо пожал плечами Хак и поскрёб затылок. «Так на нас с первого курса чего-нибудь падает. Мы, да и вы уже к этому привычные. Чего спрашивать-то лишний раз?» «А стоило бы!» — усмехнулся Дор, впрочем, не оспаривая степени везучести и частоты попадания троицы друзей в неприятности, вежливо именуемые рядом наивных глупцов приключениями. «Сегодня на дежурство в зале порталов в первый раз заступил летописец Дрий, а его старший товарищ, которому полагалось контролировать, консультировать и помогать новичку, задержался. Когда он пришел в зал, шары жребия уже были извлечены и установлены на пипетр вызова. Жаль, только расторопный студент Адрия значительно превосходила степень его усердия и внимательности при усвоении знаний. Проще говоря, летописец перепутал ячейки для установки. Курсы команда поменялись у него местами». «То есть вы хотите сказать, мы чужое пророчество исполняли?» Не удержавшись, перебил декана дракончик и радостным шепотком добавил: «Вот повезло!» «В тот миг, когда шары заняли свое место, чужое пророчество стало вашим. И достоверно утверждать, что таковыми не был замысел сил и воли Гидриксиль, не возьмется никто. Но, разумеется, наказание для нерадивого летописца и пересдачу курса теории это не исключает». Вздохнул декан и потер нос. «Поэтому и Стефель сегодня с нами не пошел», — догадалась Яна. «Именно», — подтвердил Деор и объяснил подробнее. «В списках для шаров жребия команды второго курса пока отсутствуют. А в список пятого курса, команде Стефеля, обновленный состав не добавлялся. Повезло вам, третья команда второго курса». «Да», — крякнул Хак. «Если бы мы пятой были, то и сложность пророчества повыше бы оказалась». Договорить тролль не успел. В дверь вежливо постучали. Просунулась взъерошенная голова здоровяка Рольда. Он прогудел. «К вам, леди, господин декан». Закончить объяснение до конца капитан факультетской команды по двану не успел, ибо был без церемонно отодвинут в сторону. В помещении, аккуратно подобрав длинный подол зеленого платья, затканного серебряной нитью и золотом, вплыла прекрасная дева с белоснежными волосами и сложным каскадом локонов, не спадающих на плечи. Голубые глаза красавицы под черными дугами бровей метали молнии. «Бабушка!» Пискнул Маш Елис, попытался сходу освоить искусство мимикрии и слиться с обивкой дивана. «Это бабушка?» — изумилась Яна, разглядывая невозможно молодую для звания бабушки женщину. Ни одной морщинки, глаза горят, осанка королевы. Да уж, огульно записывать в старушке старшую родственницу Лиса землянка явно поторопилась. «Леди Ливьерис», — привстал декан, приветствуя грозную даму. «Ясного дня. Мы не ждали вашего визита». Как воспитанные студенты, Янка и парни тоже встали, чтобы попасть в голубой прицел. «Ветра в крыльях и яркой радуги, леди-бабушка!» Кашлянув, все таки решил расстаться с иллюзией личной невидимости Лис. «Позволь представить тебе моих напарников, Яну Ивановну Донскую и Фагарда Хагарсона». «За минувшее с начала учебы время мой внук дважды перемещался из Академии в иные миры». Отметив едва заметным движением брови, что услышала Маш Елиса, отчеканила леди. «Позвольте уточнить, на каком основании?» «Уверяю вас, леди Ливьерис, никакому риску студент Оли Белара не подвергался. Все перемещения были согласованы и тщательно контролировались». Начал Деор, пытаясь усадить грозную собеседницу в кресло. Одновременно при помощи движения брови и многозначительного взгляда декан постарался выпроводить троицу студентов за дверь. «Меня не интересует согласованность и контроль. Я задала вопрос. Почему?» — рыкнула бабушка. Форму она не меняла, и все равно ребятам почудилось, пусть на миг, что вместо хрупкой красавицы в кабинете появилась здоровенная зверюга с огромными зубами, когтями и прочими симпатичными элементами драконьей внешности. От грозного рыка, не успевшую спастись бегством молодежь, отнесло к стенам. «Бабушка!» — возмущенно пискнул Машелис. «Я уже взрослый, не надо!» «Взрослый!» — пренебрежительно хмыкнула леди-защитница. «Ты до первого оборота вне колыбели мира еще не дожил!» «Уже дожил!» — вызывая огонь на себя, объявил юный Оли Белара и отважно зажмурился. «Что? Когда? И почему я узнаю об этом лишь сейчас?» Второй рык дамы заставил задребежать оконные стекла, дверцы шкафа и пузырьки с зельями в ящиках стола декана. «Я тебе письмо написал, отправить не успел». Невинно оправдался Машелис, подскочил к бабушке, довел ее до кресла, не прекращая хвастливую трескотню. «Столько важных занятий, такие лекции интересные. Кроме того, нашу команду премировала лично ректор Шауртан за успешное усвоение материала по исполнению пророчеств. Мы удостоились краткосрочной познавательной экскурсии вместе с деканом Гадари Калинеросом в техногенный мир. Как раз сегодня мы там побывали. А как вернулись, нам еще один подарок приготовили за отличную учебу. Первое исполнение настоящего пророчества. И пусть оно самое простое, и за нами два декана наблюдали через зал порталов, а все равно так здорово было самим попробовать». Сбитая ударной порцией информации, которую вывалил на нее хитроумный внук, леди Ливьерис все-таки осела в кресло. Выглядела бабушка столь же огорошенной, как и контуженной ее рыком Янка с Хагом. Декангат, оказавшийся неспособным усмирить бушующую даму, покосился на дракончика с искренним уважением. Не соврав ни полусловом, драконам, превосходно чующим ложь, врать категорически не рекомендовалось. Парень умудрился так исказить события, что стоящий на страже благополучия внука родственница, и придраться-то было не к чему. «И вообще, бабушка, ты же обещала за мной не следить!» Не давая противнице оправиться, перешел в атаку лис. «Не следила!» — фыркнула леди. «Узы крови между нами, этого достаточно, я чувствую, где ты, внук!» Дракончик испустил вздох облегчения и обаятельно заулыбался, а декан предложил. «Коль вы, леди Ливьерис, сумели проникнуть на территорию Академии, закрытой для посещения, как, кстати, вам это удалось?» «Я просто вошла и попросила юношу-блюстителя проводить меня к декану», — пожала плечами женщина. Гаду оставалось только кивнуть, признавая неспособность всех систем защиты АПП выдержать напор целеустремленной бабушки, одержимой мыслью о неведомых опасностях, нависших над единственным внуком — надеждой рода. Лилей, леди Ливьерис, черные мысли, охранные знаки и гиды не пустили бы ее за стены Академии, но перед родственной любовью и женской настойчивостью они оказались бессильны. «Так вот», — вернулся к своей речи декан, «я освобождаю Машелиса от лекционного занятия и разрешаю ему провести с вами время до обеда». «Точно, у нас же сейчас рассоведение». Янка, увлекшаяся пророческой круговертью, совсем забыла о занятиях. Леди Ливьерис удостоила декана факультета легкого благосклонного кивка, а лис, в свою очередь, украдкой бросил взгляд, исполненный укоризны. Предстоящий допрос радовал дракончика менее лекции по сложному и интересному предмету. Но спорить с бабушкой? Нет, парень еще не выжил из ума. «Премного благодарен», — нашел в себе силы для реплики юный Оли Белара и поспешил к двери, дабы распахнуть ее перед родственницей. В очередной раз, доказывая сакраментальную истину о пользе спешки и исключительно при ловле мелких кусачих насекомых, лис зацепился за ручку двери. Рубашка задралась, обнажив запястье с красивым браслетом. Раздался рык, от которого лично у Янки заложило уши. Звон в голове не успел смолкнуть, как по спине помчался табун мурашек, спровоцированный на забег змеиным шипением бабули. «Это то, что я думаю?» «Что ты думаешь?» — попытался невинно похлопать ресничками лис и был пришпилен к стенке нежной женской ручкой. В отличие от студентов, леди-бабушка сразу почуяла значение украшения. «Кто эта дрянь?» — процедила леди Ливьерис. «Отпустите лиса, бабуля, вы все не так поняли!» — попытался вмешаться Хак. Янка открыла рот, чтобы покаяться и взять всю вину на себя, надеясь лишь на то, что в присутствии декана факультета леди-дракон не станет убивать негодяйку, осмелившуюся захомутать ненаглядного внука. Даже если декан решил демонстративно не вмешиваться в разговор, опустился в рабочее кресло и отгородился от мира за сакраментальным жестом рука-лицо. «Бабушка, не ерись прежде времени. Мы эксперимент провели. Может ли связь напарников считаться связью невесты и жениха для сил ветра и судьбы?» Торопливо выпалил новую гениальную версию находчивый дракончик, только что хвостиком перед бабушкой не заюлил, потому как к человеческой форме сей аксессуар не прилагался. «Вот и получилось, что получилось. Я сам предложил по дурости. На чём-то вроде пари заработать хотел». «И как? Много выиграл?» От мороза в голосе женщины хотелось закутаться в шубу и включить обогреватель на максимум. 650 золотых. Лис не удержался от хвастовства гонораром, полученным за помолвку. «А браслеты мы снимем, когда в следующий раз до храма доберемся. Никогда силы ветра никого не неволили». Рука бабушки разжалась. Она оставила внука в покое, переключившись на разглядывание Янки. Узкий зрачок пульсировал в гипнотическом танце. Девушке показалось, что из нее вынули душу, пристально рассмотрели, встряхнули и педантично упаковали обратно. «Рода и состояния нет. Совесть и честь имеются. Ты поклянешься, что по первому же требованию освободишь Машьеле Соли Белара от навязанных уз помолвки и не будешь претендовать на заключение брачных уз?» Осведомилась леди Ливьерис, настолько многозначительно умалчивая о том, что будет, если Яна не поклянется, что лучше бы угрожала в открытую. Даже декан неодобрительно кашлянул. Дескать, детки, конечно, виноваты, а все же не надо так строго-то. «Конечно, мне Лис как младший братишка, какое замужество!» — удивилась Янка. «Мы уже давно собирались браслеты снять». «Хм...» — выгнула тонкую бровь леди, несколько секунд подумала и припечатала. «В таком случае, внук, до выбора той единственной, что составит твою истинную пару, эта девушка, напарница, будет считаться твоей невестой. И за тобой присмотрит, и мне спокойней. Никакая вертихвостка до тебя, глупыша, не доберется». «Бабушка, какие вертихвостки? Мы спать-то через ночь скоро будем!» Начал жаловаться на непосильную нагрузку хитрый дракончик, чувствуя, как буря проходит стороной. «Ничего, вам полезно», — отрезала суровая дама, поднимаясь с кресла. «В академии некогда романы крутить будет, да и не с кем. Дети вы все еще. Ступайте на лекции, а меня ваш декан до ворот проводит». Гаду осталось только пробормотать. «Сочту за честь». И покорно смириться с участью спутника и объекта допроса по совместительству. На студентов он посмотрел весьма многозначительно, явно мысленно обещал им десяток другой неприятных отработок. Отделавшаяся легким испугом троица подхватила сумки. Хак привычно сцапал вещи подруги и почти бегом поспешил на рассоведение. На ходу тролль оскорбленно бормотал себе под нос. «Хм, дети мы. Ну да». Почему-то не стал спорить с выводами старшей родственницы Машьелис, очень рьяно отстаивающий достояние себя лично и своих напарников. «Из кого еще орудие судьбы ковать, как не из тех, кто не успел вырасти и закостенеть? Хорошо, что мы такие. Мы же пока учимся, а не о семье да будущих мужьях-женах думаем». «А как же и Оли с Йордом? И Стеф на девушек жаловался», — логично напомнила Янка про друзей. «У Ифринг с Василиском пара образовалась. Это уже не столько любовь, сколько судьба», философски заключил Лис, умудряясь скакать, прыгать и вертеться, как на цирковой арене, сбрасывая стресс от встречи с бабушкой. «А Стеф сам виноват. Нельзя быть красивым и таким любезным одновременно. Что-нибудь одно куда ни шло. Вот у девок, даже тех, кому еще рано романтикой голову забивать, крыши и посрывало. Я же не про исключение. Я в общем говорю. Я ж теперь чую. Не пахнет тут никто, кроме мастеров, по-взрослому. Потому особых скандалов сердечных почти нет. Это люди быстро взрослеют из-за короткого века, а нам спешить некуда». «Угу». Уткнувшись взглядом во влажную от осенней мороси дорожку, Янка даже не стала спорить с очевидным. Рассоведение давно уже избавило девушку от иллюзий, что такое людской век по сравнению с жизнью троллей, вампиров, эльфов, а уж тем паче с тысячами лет, отпущенных драконом. Нет, она не завидовала по-черному, приняла как данность, хоть и было немножко обидно. «Ян, ты чего?» — забеспокоился Лис, каким-то сверхъестественным образом учуявший смену настроения девушки. «Все нормально», — на ходу отмахнулась напарница. «Ты о своих родных подумала и расстроилась? Так не переживай, время есть, мы чего-нибудь придумаем, чтобы их век продлить», — затараторил дракончик. Есть же всякие заклинания, артефакты. На крайний случай я с ними кровью поделюсь. Драконьи, конечно, на вкус мерзость редкостная, зато помогает». Янка остановилась, словно забыв о начавшейся лекции, и, густо покраснев, прошептала. «Нет, я не о родных, я о себе думала». «Чего?» «Чего?» — хором удивились напарники. «Я же тоже человек с коротким веком», — пожала плечами девушка. «Только никакими заклинаниями, артефактами и уж тем паче твоей кровью я пользоваться не буду. Неправильно это». «Тебе-то зачем?» «Тебе-то зачем?» Снова дружным хором удивились парни. «Ты же у первого древа стояла, его благословение получила». «Во сне», — уточнила Янка, не замечая мелких дождинок, покрывающих лицо. «Какая разница?» — выпалил лис. «Тебя первое древо, живой эльфийский бог, благословило, другом назвало. Теперь твой век равен эльфийскому. На первое время хватит, а потом я чего-нибудь обязательно придумаю. Не хочешь крови и не надо, подумаешь. Вы же напарники мои, чего хотите меня одного бросить вечность коротать?» Лис обиженно шмыгнул носом и капризно потребовал. «По-моему, самое время меня начать жалеть, обнимать и обещать не оставлять одного ни при каких обстоятельствах». Конечно, находчивый дракончик тут же получил свою порцию обнимашек. Особенно до хруста в ребрах старался Хак. А Янка, расчувствовавшись, даже расцеловала напарника в обе щеки. «Господа студенты, мне право неловко размыкать ваши трепетные объятия, но хочу поинтересоваться, собираетесь ли вы почтить визитом семинар?» Раздался сверху из распахнутого в аудиторию рассоведения окна голос Быстрого Ветра. «Собираемся», — заверил кентавр Машьелис с нахальной улыбкой. «Вот прямо сейчас закончим обниматься и придем». «Нас декан задержал после первой миссии блюстителей, простите, мастер», — прогудел оправдание тролль. «Первая миссия?» — повторил слова Хага Быстрый Ветер и согласился. «Что ж, весомый повод пообниматься у вас имеется. Жду на семинаре. Заодно расскажете о первом применении знака мимикрии». «Конечно, мастер», — покорно согласилась троица и помчалась на занятия. Янка бежала и улыбалась. Как же хорошо учиться в Академии пророчеств и предсказаний. Как замечательно иметь таких друзей, как Хак, Лис, Стефаль и Оля. Как здорово, что есть возможность позаботиться о родных. Как интересно жить. И даже всякие трудности, вроде грозной бабушки Ливьерис, не очень-то пугают. Почему-то кажется, что все обойдется. Конец второй книги.